когда плохо будет мне, когда жизнь как в темноте, когда я завяну в пасмурной тоске. Не увижу ни просвета, ни луча. Ты приди ко мне тихонько постуча. Ты приди ко мне тихонько постуча. Приходи. И я тебе дверь открою и скажу, что тебя давно я жду. Расскажу о том, что мучает меня, что не вижу ни просвета, ни луча. И меня замяла жизнь и толчая. И меня замяла жизнь и толчая. Приходи. Услышишь крик души и болит часть моей. Возьмешь себе. С тобой придет ко мне. Успокоит. И как бальзам на раны, голос твой, голос твой. Голос твой. Голос твой. Который раз убеждаюсь я опять, стоит лишь тебя позвать, ты приходишь, чтобы боль мою унять. Друг единственный, тебя благодарю. Пред тобой я в неоплаченном долгу. Пред тобой я в неоплаченном долгу. Приходи.